Глава сороковая. «Сьюзан, что здесь происходит?» Джон стоял в прихожей, еще в шляпе, и глядел на детскую коляску, новую, в упаковке. Из кухни вышла Сьюзан в мохнатом свитере и мешковатых джинсах с руками по локоть в муке. «Привет, Джон», — сказала она, подошла к нему и поцеловала. «Прости за руки. Я делаю оладьи». В последнее время ее тянуло на оладьи с кленовым сиропом. «Это подарок. Правда красивая?» «И кто подарил?» «Мама». «Замечательно», — сказал он с сарказмом, снимая пальто. «Очень предусмотрительно с их стороны. Может, получится заменить ее на что-нибудь полезное? Стул, например?» Сьюзан посмотрела на коляску, потом опять на Джона и ничего не сказала. «Уверен, что фирма без проблем заберет ее назад. На упаковке ее название». «Я не... наверное». «Ты сможешь отвезти ее завтра. У тебя теперь есть время. Давай я заброшу ее в твою машину». Он заметил обиженное выражение ее лица. «Сьюзан, ну перестань. Только не говори мне, что ты хочешь оставить эту штуковину». Она молча смотрела на него, задыхаясь от обиды. «Эта коляска так естественно смотрелась в прихожей, будто всегда здесь стояла. Сьюзан, ау!» Нет ответа. «Сьюзан, нам не нужна коляска. Как только ребенок родится, мистер Сарацини заберет его. Таков уговор. Уверен, он сможет сам купить коляску. Я положу ее в твою машину, хорошо?» «Хорошо», — прошептала она. Но когда Джон наклонился, чтобы взять ее, Сьюзан вдруг охватила паника, как если бы он забирал что-то, принадлежащее только ей. «Джон!» — начала она, и тут ее изнутри взорвало болью. Она схватилась за живот, закричала и сложилась пополам. Она кричала и кричала, падая на колени и скатываясь в клубок на полу. Джон опустился рядом с ней. Ему невыносимо было смотреть, как она мучается от этих ужасных приступов, а этот был сильнее всех предыдущих. «Сьюзан может вызвать скорую». Она смотрела на него с ужасом и, кажется, не понимала. Все ее тело свело с жестоким спазмом. Она непроизвольно зажмурилась и мучительно протяжно застонала. Джону было так ее жалко, что он чуть не заплакал. «Сьюзан!» — позвал он. «Я вызову скорую!» Она схватила его испачканной в муке рукой. «Не-не-не-не!» Ее лицо приобрело мертвенно-серый оттенок. «Нет! Хорошо! Со мной все хорошо! Будет хорошо!» «Сьюзан, с тобой не все хорошо!» Она забилась в конвульсиях, и Джон запаниковал, решив, что она умирает. В прошлом женщины часто умирали во время родов или беременности из-за осложнений. «Наверное, это до сих пор случается. Господи, пожалуйста, не допусти!» Он едва осознавал, что молится. Она сильно сжала его руку. «Пожалуйста, позвони мистеру Ван Роу». Она открыла глаза, испуганные глаза с сильно расширенными зрачками. «К черту Ван Роу!» — сказал он. «Ясно? К черту этого мошенника! Уже несколько месяцев с тех пор, как у тебя начались эти приступы, а он твердит, что это пустяки, какая-то небольшая киста. Я больше не намерен это терпеть. Я не доверяю этому типу. Пускай у него лучшая репутация в галактике, но ты не должна так мучиться от болей. Я вызываю скорую». «Уже проходит. Проходит. Ты уверена?» «Я в норме. Они проходят. Они всегда проходят. Пожалуйста, я не хочу в больницу». Что-то в ее голосе заставило ее послушаться. «Харви Эдисон на этой неделе вернулся с Барбадоса. Я записал тебя к нему на прием. Завтра днем пойдем. И не спорь. Если он скажет, что с тобой все нормально, тогда хорошо. На этом эпопея закончится. Но нам необходимо узнать его мнение». «Нет, я в порядке. Уже ведь недолго, 3 месяца. Я могу справиться». И вдруг ее выгнуло дугой. Она изо всех сил закричала, в глазах потемнело. Боль вернулась, и на этот раз внутри ее поворачивался не один нож, а 2, 3, 4, бог знает сколько. А потом у нее в животе будто разгорелась доменная печь. Она закричала так громко, что ей показалось, будто в горле у нее что-то порвалось. А потом она пришла в себя. Она лежала на спине, и ее ужасно мутило. Она запаниковала, решив, что ее отвезли в больницу. Но нет, она была на диване в гостиной. Джон разговаривал по телефону. Он говорил: «Харви, я очень тебе благодарен. Я записался на прием у твоей секретарши и просто хотел еще раз уточнить. Ты в курсе?» «Отлично. Да, они определенно становятся сильнее. Она не разрешила мне вызвать скорую». «Хорошо. Ладно, завтра в 4:30 у тебя в кабинете. Я сам ее привезу». Врачебный кабинет Харви Эдисона располагался на Хампстед-Хай-стрит. Гинеколог свернул на подъездную дорожку, припарковался рядом с табличкой с его именем. посмотрел в зеркало, не растрепались ли волосы, и выбрался из черного Porsche Carrera, купленного на отчисление от продаж компакт-дисков с программой «Домашний доктор». Харви Эдисон был в хорошем настроении. От нарушения суточного ритма, мучившего его с момента возвращения с Барбадоса и до субботы, не осталось и следа, и он чувствовал себя свежим и бодрым. К тому же с утренней почтой пришли хорошие новости. Письмо из BBC, его рейтинг возрос, 3,8 миллиона зрителей по сравнению с 3,2 миллиона в декабре. Для дневной телевизионной передачи это было очень хорошо. Черт, когда на BBC 2 в прайм-тайм показывали секретные материалы, они собрали всего 6,3 миллиона. Он быстро, чтобы избежать начинающегося дождя, который мог попортить прическу, шмыгнул в боковой вход, чтобы не идти через приемную. В холле он задержался, чтобы взглянуть на свое отражение в зеркале. Загар смотрелся замечательно. Затем прошел в те помещения, которые он снимал под врачебный кабинет и офис, и одарил Сару, свою секретаршу и медсестру, улыбкой «Я хочу тебя» и призывным взглядом голубых глаз. «Доброе утро», — сказала она. «Привет, красавица, что там у нас на сегодня?» Она развернула журнал к нему, чтобы он мог прочесть. Он взглянул на дату. Вторник, 11 января. Затем просмотрел записи. На 4:30 записана Сьюзен Картер. «Да, я знаю. Когда она приедет, будь ней повнимательней, предложи чаю, если я буду занят». «Конечно». Сара рассказала ему наиболее важные новости, сообщила о том, что звонили из BBC, хотели договориться об еще одной встрече по поводу новой серии программ. Затем, посмотрев на него странным взглядом, она сказала: «В приемной вас ждет человек, назвавшийся мистером Кунцем». «Кто он?» «Не знаю. Я подумал, он ваш знакомый. Я ясно сказала ему, что вы никого не принимаете без предварительной записи, но он сказал, что не уйдет». «Может, что-нибудь продает?» «Не думаю. Он сказал, что вы поймете, что он пришел по важному делу, как только увидите его». Неожиданно он ощутил тревогу. «Кто такой этот Кунц? Частный детектив? Кто-нибудь из службы рассмотрения жалоб пациентов?» Он повесил пальто. «Дозвонись до Салли Хартвор». «Когда она сказала, у нее началось кровотечение?» «Сегодня утром, когда она проснулась». Он открыл дверь в кабинет. «Пригласить Кунца? Или попросить уйти?» Он задумался на секунду и вспомнил, как много скелетов у него в чулане. «Я уделю ему 2 минуты, но не сейчас. Сначала поговорю с Сарой Хартворд». Через 5 минут Харви Эдисон сидел за своим купленным в магазине антиквариата столом и дожидался посетителя. В кабинет, плотно прикрыв за собой дверь, вошел высокий, крепко сложенный мужчина с хмурым лицом. Он был в длинном плаще поверх костюма с искрой и свитера с высоким горлом, дорогих лаковых черных туфлях. На плече у него висел кожаный портфель. Он не был похож ни на частного детектива, ни на торгового представителя. Он мог бы быть спортсменом, если бы не окружающий его явственный ореол угрозы. «Мистер Кунц, доброе утро. Чем могу быть полезен?» Кунц сел в кресло и некоторое время молча смотрел на гинеколога. Затем заговорил с идеальным английским выговором, но неуклюже строя предложение: «Мистер Эдисон, не знакомы ли вы с трудом Фомы Кемпийского, умершего в 1471 году?» Харви Эдисон, естественно, не был знаком с трудом Фомы Кемпийского, и так Кунцу и сказал, решив, что этот мужлан явно псих. Лучше с ним не связываться, неизвестно, что он может выкинуть. Кунц продолжил. Фома Кемпийский сказал: «Гораздо безопаснее подчиняться, нежели править». Эти слова были также 18-й истиной. Эдисон никак не мог сообразить, к чему этот Кунц склонит. Своими следующими словами Кунц вообще выбил его из колеи. «Мистер Эдисон, я обладаю отличным пониманием того, что вы занятой человек. Если мы договоримся, и вы сделаете то, о чем я вас попрошу, вы никогда больше меня не увидите и не услышите. Однако, если мы не договоримся, я разрушу вашу жизнь. Мы понимаем друг друга?» Эдисону пришло в голову, что Кунц может быть вооружен. Не позвонить ли Саре, чтобы она вызвала полицию, или вызвать самому? «Нет», — сказал он, стараясь сохранить самообладание, — «не думаю, что понимаю вас. Кунц расстегнул портфель и достал конверт с фотографиями большого формата. Он разложил их в ровную линию на столе гинеколога. На них были изображены та же женщина и дети, которые улыбались с фотографией в серебряной рамке, стоящей у него на столе. На тот случай, если вдруг Харви Эдисон не узнал их, Кунц сказал, указывая пальцем: «Это ваша жена Каролина, это ваш сын Адам, это ваша старшая дочь Джессика, а вот эта девочка на велосипеде, ваша младшая дочь Люси». Гинеколог нервно смотрел на фотографии, и жена, и дети были темными от загара, значит, фотографии были сделаны совсем недавно. В груди Эдисона вскипела злость, пересилив его страх перед этим человеком. «Тронь мою семью хоть пальцем, — думал он, — и ты покойник, мистер Кунц». Кунц взял со стола фотографию сына Харви Эдисона. «Адам», — сказал он, — «в воскресенье у него был день рождения, и вы приглашали в свой дом на Карлю Гарденс кукольника, который представлял пьесу про Панчо и Джуди. После праздника Адаму стало плохо, и вы сказали ему, что не следовало есть так много сладкого. У него аллергия на арахис, верно?» Прежде чем Харви Эдисон смог вставить хоть слово, Кунц продолжил: «Из-за вашей дочери Джессики вы плохо спали вчера ночью. Ее испугала гроза. В 3:15 она пришла лечь с вами и с вашей женой». «Хорошо», — подумал Кунц, почувствовав, как резко усилился запах страха, исходящий от гинеколога. В этом запахе присутствовал и флюид злости, но интенсивность его была несравнима ниже. «Мистер Кунц, что, черт возьми, происходит? Угрожаете мне, шпионите за моей семьей. Что за игру вы ведете?» «Мистер Эдисон, в вашей профессии существует традиция неразглашения врачебной тайны, известная как клятва Гиппократа. Согласно этой клятве, вы не можете говорить о пациенте ни с кем, кроме него самого. Я вынужден просить вас нарушить это правило. Ее зовут Сьюзан Картер. Вы должны понять, в каком положении она находится, прежде чем примете ее». Эдисон готов был сорваться, это было видно по его неровному голосу. «Да ну! Сьюзан Картер беременна. Но Джон Картер не является отцом ребенка. Она выступает в роли суррогатной матери. За это семье Картер была выплачена крупная сумма денег». «Я вам не верю. У Сьюзан Картер яичниковая киста, которая иногда причиняет ей боль. Если бы она была обычной пациенткой, мистер Ванроу провел бы операцию по удалению этой кисты». «Что вы подразумеваете под обычной пациенткой? И что за чепуха про то, что она выступает в роли суррогатной матери?» «Вам придется поверить мне на слово, мистер Эдисон. Сьюзан Картер — особая пациентка. Как вы без сомнения знаете, такая операция несет в себе риск прерывания беременности. В данном случае мистер Ванроу не может пойти на такой риск. Я, конечно, не могу судить о пациенте заочно, но, мистер Кунц, операции по удалению кист часто проводят женщинам при беременности. Поверьте мне, в этом случае риск для плода минимален». «Как мне было объяснено, операция не может быть осуществлена не только из-за риска выкидыша, но также из-за того непоправимого ущерба, который могут нанести обезболивающие средства мозгу плода». «Я не знаю, откуда у вас такая информация, мистер Кунц, но при всем моем уважении это смешно. Я пришел к вам не для того, чтобы спорить. Я хочу напомнить вам слова Фомы Кемпийского: гораздо безопаснее подчиняться, нежели править. Мистер Кунц, я звоню в полицию». Кунц улыбнулся. «Мистер Эдисон, я не думаю, что это лучшее, что вы могли бы сейчас предпринять. Сейчас вам необходимо сделать гораздо более важный звонок. Позвоните в школу Адаму. Завтрак, который ваша жена дала ему с собой, когда он уходил на занятия, с ним произошла ужасная ошибка. Каким-то образом, мистер Эдисон, у вашего мальчика Адама, страдающего аллергией на арахис, что из-за нее он может умереть в течение нескольких минут, в коробке с завтраком оказались бутерброды с арахисовым маслом. Адам, его вечно взъерошенные светлые волосы, никогда не гаснущая улыбка, страсть приносить домой всяких букашек. Адам, которого он поцеловал на прощание всего полчаса назад...» Харви Эдисон посмотрел в глаза сидящему напротив мужчине и захотел убить его. Кунц следил за тем, как Харви Эдисон сжал кулаки, как побелели у него костяшки пальцев. Он читал в его разуме, словно в открытой книге. Этот докторишка хотел ударить его, но боялся. Он размышлял слишком долго и потерял момент, когда взрыв действия был возможен. Теперь его гнев растворялся в страхе за ребенка. Харви Эдисон потянулся к телефону, но на трубке уже лежала рука Кунца. «Мистер Эдисон, у вас достаточно времени. Адам сейчас на уроке географии. Темой урока является Серенгети. Вы бывали в Серенгети?» «К черту, Серенгети! Вам необходимо разузнать что-нибудь о Серенгети, мистер Эдисон. Адам может спросить у вас что-нибудь, вернувшись из школы. Но вы правы, мы не должны отвлекаться. Значит, Адам, после урока географии у него урок физического воспитания в спортивном зале. Затем он пойдет в душ, и только после душа откроет коробку с завтраком. В четверть первого. Мистер Эдисон, у вас 3,5 часа для того, чтобы спасти его жизнь. И я предлагаю вам простую сделку. Вы спасаете жизнь ребенка Сьюзен Картер, а я помогаю вам спасти жизнь вашему сыну Адаму». Во время повисшей после этих слов паузы Кунц купался в запахе страха, пил его, впитывал его. Как и всегда в подобных обстоятельствах, его мысли обратились к мистеру Сарацине. Он был так благодарен ему за происходящее, так благодарен. «И что вы хотите, чтобы я сделал для того, чтобы спасти жизнь ребенка Сьюзен Картер?» «Ничего, мистер Эдисон», — Кунц улыбнулся, — «в этом вся прелесть. Это так просто. Вам не придется ничего делать. Вы проведете ультразвуковое сканирование и скажете мистеру и миссис Картер, что киста небольшая. А эти боли, да, они сильные, ничего не поделаешь, но они ни к чему страшному не ведут. Вот и все, что вам нужно сделать». «А если мне не понравится то, что я увижу во время сканирования, я должен заткнуться и жить дальше с грузом на совести?» Кунц достал из портфеля переносной видеоплеер, включил, вставил в него кассету и развернул экраном к Эдисону. На экране появилась женщина лет 30. Раскинув ноги, она лежала на кушетке в этой комнате, в кабинете Эдисона. К ней, стоя на коленях, наклонялся полураздетый мужчина. Вверху экрана светилась дата — вторник, 9 января. Через некоторое время мужчина встал, собираясь взобраться на женщину. Камера четко показала профиль Харви Эдисона. Кунц сказал: «Это леди, ваша пациентка. Ее зовут Шарлотта Харпер. Ее муж — кардиолог Киран Харпер. Он один из ваших друзей. Я считаю, что вашей совести, мистер Эдисон, не привыкать нести на себе груз». Кунц выключил плеер. «Я уполномочен передать вам еще кое-что, мистер Эдисон. Если вы сегодня не успокоите страхов мистера и миссис Картер, то это отразится и на остальных членах вашей семьи, и я не смогу этого предотвратить». Кунц засунул видеоплеер обратно в портфель, положил туда же фотографии. «Еще раз советую вам обдумать слова Фомы Кемпийского. Сейчас нам ваш ответ не нужен. Мы узнаем его сегодня в 4:30. Возле двери Кунц обернулся и добавил: «И не забудьте позвонить в школу. Удачного вам дня».